Я хочу обратить внимание, что мы совершаем молитву, благословляя на служение, не в какой-то в комнате, не в узком кругу, а в присутствии всей церкви. Почему? Чтобы, во-первых, для того, чтобы вся церковь поняла значимость этого великого служения и вместе со всеми вами помолиться Богу. Это очень ответственное служение. Милые, я бы хотел напомнить несколько мест Священного Писания. Первое место Священного Писания – это Иисус Христос в своем переживании, кого же поставить здесь на земле. Служение на Голгофе совершено. Вскоре Иисус Христос, воскресший, покинет землю, уйдет к Отцу Небесному, как ходатай, готовит нам место на небе. А кого поставить вместо себя? Он был пастырь добрый, полагающий жизнь свою за овец, а теперь сидит у костра и внимательно смотрит на каждого из учеников, угощая их печеной рыбкой, хлебушком. Они кушают, а он внимательно смотрит на каждого и останавливает свой взгляд, свой выбор на Петре, апостол Петр. Тут сидит у костра и говорит Христос: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше всего на свете?» «Да, Господи, люблю». Я не буду рассказывать все, что было. Скажу только лишь, он трижды задавал этот вопрос и трижды поручал ему великое служение. «Паси овец моих». Я хочу внимание обратить на то, что договор «пасти овец» не временный, ни на год, ни на три, ни на пять лет, а на всю жизнь. «Паси овец моих». А насчет зарплаты как? Ведь когда нанимаются на работу, то надо договариваться, сколько платить надо. Братья и сестры, это вопрос особый, но он нужный. Христос говорит: ты когда состаришься, тебя припаяшут и поведут куда не хочешь. Вот такая старость твоя. А я хочу сказать, милые мои, все что угодно, Господи, лишь бы тебе служить. О какой награде я буду ходатайствовать? О какой-то зарплате за мое служение? Разве в этом суть? Бог все заботы твои берет на себя. Помните, как сказано: ищите прежде всего Царствие Божие и правды Его. Легко искать правду, когда мне в твою пользу. Правды Его. Ищите. Царство Божие искать надо и правду. Господи, а у меня столько забот много. У меня и семья-то большая. Зарабатывать надо. Так что у меня хватает забот. А Христос говорит: Царство Божие ищи и правды. А все остальное? А все остальное я беру на себя. То есть Бог поможет в остальном всем. А человек путает. Вначале за себя, а потом за правду постоять, за истину постоять. Это когда свободное время будет. А у Бога, Бог берет на себя ответственность за все материальные издержки. Однажды Иисус Христос на пытливый вопрос Петра: а что же нам будет? Мы оставили все. Он говорит: во сто крат будет здесь на земле. Там жизнь вечная. А здесь на земле во сто крат. Однажды я заехал в один дом. Дом служителя. Мне нужно было некоторые вопросы с ним обсудить. Я заехал. Был вечерок. Его дома не было. Я так и ожидал. Наверное, дома его нет. Он был на служении. Он освобожден на освобожденном служении. Где-то в какой-то области, в какой-то церкви, он уже там около недели там был. Ну, всякие вопросы же бывают. Я спросил у жены, а у них, я сейчас не помню, какая семья, но большая. Спрашиваю, ну как ты живешь? По милости Господней живу. Ну, у нас начался разговор, и она говорит, рассказала мне такую историю из своей жизни. На вопрос, я задал вопрос, ну как ты к зиме приготовилась? Есть ли картошечка, там свекла, там капуста? Ну, так вот, ну, на зиму, заготовочка. Мужа-то часто не бывает дома. И она мне рассказала такую историю из своей жизни. Однажды он приехал, мой Петя, приехал домой. Я так обрадовалась и говорю, Петя, как хорошо вовремя. А я переживала. Ну, была, кстати, осень, и нужно заготовочку сделать на зиму. А для этого нужно на машине поехать в сёла и закупить по дешевой цене там необходимые овощи, там картошку. А у них машина была «Запорожец». И пока сезон нет дождей, можно съездить и закупить. А через 2-3 недели пойдут дожди, тогда и трактором там тяжело проехать. Ну, ясно, только сейчас, пока дождей нету. А Петя говорит, Катенька, я завтра в 8 утра уезжаю. И надолго, наверное, на месяц. Подожди, у тебя же семья есть. Дети остаются совершенно без заготовки. Не то, что на сегодняшний день, не в этом дело, на всю зиму. Бог пошлет. То есть как Бог пошлет? Не знаю. Уж не думаешь ли ты, что манна с неба у нас будет? Может быть. Петенька, манна с неба прекратилась, когда Израиль перешел через Иордан. Так что надо засучать рукава и трудиться самому. А Петя говорит, для кого-то закончились времена манны с неба, а для кого-то еще может повториться. Я, говорит, рассердилась на него и сказала, ну, пора спать. И пошла детей укладывать спать. Ну, ясно, какая-то напряженочка у нас в семье, отношениях. Нет, тут никакой ругани не было, ну, недопонятия друг друга было. Я поняла, что его не уговоришь завтра в 8 утра не уезжать. Я поняла это. И пошла. И больше на кухню не выходила. Уложила детей спать, почитала и легла спать. А он там что-то читал, готовился в дорогу, был на кухне. И вдруг где-то в 11 часов вечера входят два мужчины и говорят, здесь такой-то живет? Да, я. Мы едем в Ленинград на грузовой машине с прицепом, и машина поломалась. Сегодня у нас пятница, а субботу-воскресенье не найти мастерской, чтобы отремонтировать машину. И мы обречены трое суток стоять. А нам говорят, все указывают на вас, что если вы дома, вы сумеете отремонтировать. А он до освобожденного служения работал по этой части, по ремонту машин. А где вы стоите? А метров 500 от вас. Хорошо, я через минут 15 подойду к вам. Ну, пока переоделся, одел комбинезон, подобрал какие-то инструменты, вышел. Ну, поработали, конечно, но в 4 утра машина завелась, все, вы можете ехать. Сколько денег вам за работу? А брат Петя говорит, вы знаете, уже 5 час утра, пойдемте ко мне домой. Позавтракайте, и я вам скажу и цену. Пришли домой. Он подогрел там, я не знаю, чего там у него было, из холодильничка что-то вынул, угостил. двух гостей, двух шоферов, помолился Богу, а потом говорит, ну, нам пора ехать, скажи цену. Так вот, я вам скажу цену. Я не должен был дома быть, а вот обстоятельства сложились, что я приехал, видимо, для того, чтобы вам помочь. Для меня вполне достаточно того, чтобы вместе с вами позавтракать, помолиться Богу и благословить вас в дорогу. И ничего я с вас не возьму. Как-то не возьмете? Ну, имею же я право поступить, как хочу, за свою работу. И во имя Иисуса Христа поезжайте дальше, ничего не платя. Переглянулись они, что-то перешептались и ушли. Через полчаса открываются ворота, они сами открыли эти ворота, ну и хозяин, принимай. Там и картошки, и капусты, и огурцы, там, ну все, чем были богаты в этой машине, они разгрузили, только, говорит, на обратном пути, пожалуйста, ящики нам, тару, освободите, чтобы мы забрали с собой. Жена полседьмого выходит на кухню, ящики стоят. А это что? Манна с неба. Петь, я тебя серьезно спрашиваю. А я серьезно тебе отвечаю. Вот манна с неба. Вот привезли, разгрузились, ни копейки не взяли. Он подробности, конечно, мне рассказал. Мы преклонили колени, поблагодарили Господа. Я попросил у Бога прощения за резкие слова вчерашнего вечера. И знаешь, говорит, брат Миш, она мне говорит, разве это все? Этому случаю, который я рассказала, было 5 лет. И вот теперь в течение всех 5 лет, в это же время, когда они везут в Ленинград всю продукцию сельскохозяйственную, они все 5 раз останавливаются и разгружают мне на весь год, мне всего хватает. И никогда ничего не беру. Я так слушал и удивлялся. А впрочем, а чему удивляться-то, братья и сестры? Бог взял на обеспечение свое. Вот и все. Скажите, ведь мог же он какие-то деньги взять за отремонтированную машину и оставить жене, вот пойдешь и купишь, вот тебе деньги появились лишние. А у кого, братья и сестры, поднимите руку, у кого есть деньги лишние. Опустите. Ни у кого не бывает их лишних, да? Если во имя Иисуса Христа что-то сделаешь, и уходят от тебя какие-то деньги, так называемые лишние, это разумно ли это? А я хочу сказать, все разумно, что во имя Господа делается. Бог говорит, все остальное я беру на себя. Это удивительно. Ищите Царствие Божие и правду Его, а все остальное будет приложение, приложение. У меня много чудес разных. Я только не все рассказываю. Если бы я все рассказывал, какие Бог делает чудеса, я очень боюсь, что вы меня скажете, сочинитель, обманываешь. Поэтому, когда я что-то рассказываю, только лишь то рассказываю, когда есть свидетели, могут подтвердить, что это действительно было. Но я не хочу увлекаться всеми повествованиями, какие бывают чудеса. Скажите, братья и сестры, то, что мы здесь, разве это не чудо? Чудо. Вы спросите, какое еще чудо? Да мы по природе дикая маслина, по природе своей. Никогда бы мы не сошлись вместе, если бы не любили Господа всем сердцем, всей душой. А Он нас вместе объединил. У нас сегодня праздник большой, братья и сестры. Еще хочу сказать. Я пообещал вам второе место Священного Писания предложить для нашей памяти. Пожалуйста, запомните. В третьей главе Откровения Иоанна Богослова рассказывается: «Победителя сделаю столпом в храме Бога моего». Сделаю столпом в храме Бога моего. Скажите, это отличительная черта. Бог кого-то сделает столпом. Если вы хоть чуть-чуть имеете представление в строительстве, вы знаете значение этого столба. Это не украшение. Нет. Для столбов всегда материал самый крепкий, самый хороший, обязательно проверенный, потому что на него будет вся тяжесть, вся нагрузка на него, на этот столб. Вы помните, что произошло с филистимлянами, когда нарушены были устои, когда столбы были сдвинуты с места, и все филистимляне погибли? Знаете, беда будет, если столбы не подрасчитаны, и они падут, и не выдержат всей нагрузки. Я сделаю столпом в храме Бога моего. Вся нагрузка ляжет на тебя, но ты, на твоего мужа. Но ты никогда не говори: Юра, а что тебе, больше всех надо, что ли? Вот так не говори. Сегодня заключается союз Бога с твоим мужем, а это значит и с тобою. На плечи твоего мужа ложится груз, который многие не хотят нести. У меня семья, у меня свои заботы, да у меня свои интересы, у меня там и прочее, и прочее. А может быть, в отпуск поедем? Знаешь, я в отпуск пообещал жене с детей вывезти на берег Черного моря, да? Или какой там? Ну, на Канарские острова, ладно. У твоего мужа не будет времени, у него будет служение. И никогда на Канарских островах ты не будешь. Бог возьмет попечение и о тебе, Оленька, и о муже твоем. Но он сделает из твоего мужа, знаешь что? Не предмет, чтобы им любоваться, а будет нести груз, нагрузку, переживания, разлуки. Это блаженное, блаженное состояние, когда жена жертвует мужем своим во имя Господа. Во имя Господа есть чем похвалиться и отдать Богу все, чем мы богаты. Но к служению-то надо относиться серьезно, братья и сестры. Я сейчас скажу за минусы, которые бывают у нас. Во время нашего служения, в контакте с людьми, подходят немощные, слабенькие, там, ну, разные, обремененные различными обстоятельствами, и просят: помолитесь, беда, бьет муж меня, не знаю порой даже, как в воскресенье убежать на собрание. Помолитесь обо мне. Хорошо, буду молиться. Подходит другая: помолитесь, дочка вышла из послушания, что мне делать? Прошу вас, когда-нибудь вспомните в молитве. Обещаю, обещаю. Ну и много-много разных нужд, и все обещаю, да-да-да-да. А забываю. Вы знаете, а ведь не должно быть так. Люди-то понадеялись. Одна сестра подходит ко мне и говорит: милый брат, как хорошо, что мы с тобой подружились, и ты поддерживаешь меня, слава Богу, теперь обстоятельства мои изменились, и хочу, чтобы ты поблагодарил Бога. Думаю: боже мой, а когда она ко мне подходила? И что у нее за нужда? А я не помню. Может быть, уже старенькая голова, может быть, уже... И не помню. Думаю: Господи, милостивый, я, наверное, ни в одной молитве ее не вспомнил. А ты, учитывая мою немощь и забывчивость, идешь на помощь этой женщине. благодарю тебя, что ты такой чудный, хороший. Однажды я зашел в дом к нашему брату-служителю, а его дома не было. Он жил на 8-м этаже. Жена говорит: зайдите в его комнатку, там маленькая комнатка, его библиотека, и что-нибудь найдете почитать, а он через 2-3 часа придет. Сел за его стол, смотрю, большой журнал записей. Открыл этот журнал, а там записывается все, что просит его, о ком помолиться, он обязательно, придя домой, записывает. И каждое утро пораньше, когда встает, справляется, помоется, идет в свой кабинетик, листает журнал, и за каждого, кто записан, молится Богу. И мне было приятно эти записи смотреть. А там, знаете, такие графы такие есть. И там записана дата, когда он записал эту нужду. А следующая графа – дата, когда он получил ответ. И мне было это очень интересно. У него, например, даже такое: «Господи», – это его запись, «Господи, у меня нет телефона. Говорят, что там лет 15 надо на очереди стоять, пока тебе проведут телефон. Не пойду я в очереди стоять. Помоги мне приобрести телефон для моего удобства и удобства моей семьи». И дата. Смотрю, на другой графе дата, говорящая о том, что всего прошло 3 дня, как он записал эту нужду и как осуществилась его нужда. Думаю, спрошу. Приходит брат. Я говорю: ты меня прости, я в твою книгу залез. Расскажи мне, что у тебя с телефоном получилось? 15 лет надо стоять в очереди, а ты за 3 дня получил. Он улыбается и говорит: Бог пошел мне навстречу. Я только лишь 3 дня молился об этом. А мой сосед по лестничной площадке, тоже на 8-м этаже, как-то звонится и говорит: вы имеете телефон? Нет. А что, кто вы такой? А я ваш сосед. Вот я поменялся квартирами, теперь я буду вашим соседом. И поинтересовался, есть ли у вас телефон. Нету. А вы хотите телефон? Ну, конечно, хочу. Пиши заявление. Я работаю в том учреждении, где можно поставить телефон. Я написал заявление, на следующий день пришли и поставили. Я, говорит, его спрашиваю: а в честь чего вы мне поставили телефон? Я терпеть не могу жить среди соседей, у которых нет телефона. Будут ко мне приходить: позвольте мне скорую помощь вызвать, позвольте мне позвонить по телефону там сыну, дочери. Я терпеть не могу. Поэтому мое самое первое, чтобы у соседей были телефоны, чтобы вы ко мне не приходили. Вот и все. Кто-то скажет: случайность. Как хотите, так и считайте. А у него это ответ на молитву. Я бы еще несколько примеров мог бы привести, но я этого делать не буду. Время займет много. Хочу сказать, ответственность – это большое дело. На тебя будут полагаться, что ты поддерживаешь в молитве обездоленного, ослабленного, нуждающегося. Имейте записи. Не надейтесь на свою память. Эти записи имел, например, Батурин. Он более 20 лет в тюрьмах был. И я видался с заключенными, которые вместе с ним в одном бараке жили. И я много раз спрашивал за Батурина: ну как он там? Он говорит, преклоняет колени, разворачивает свои бумаги и молится по списку. Я говорю: а ему не препятствовали? Ну, говорит, раза два он по 15 суток сидел, а потом ему разрешили. Я что хочу сказать? серьезно относиться к молитве не только лишь в вузах надо, а на каждом месте, где ты располагаешься. Уделите внимание, серьезное внимание для молитвы за всех нуждающихся. Отнеситесь к этому серьезно. И еще хочу сказать. Корнилию ангел пришел и сказал: вот адрес Петра, пошли людей, чтобы он пришел в твой дом. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. А почему ангел не сказал эти слова? А Бог не дал. А Петру дал эти слова. Он дал эти слова. Петр пришел, сказал простые слова, что во Христе спасение. И Дух Святой сошел на Корнилия и на весь его дом. Это удивительно. Очень важно, чтобы служитель владел такими словами. А если не владеешь, проси у Господа, который щедро раздает дары, нуждающиеся в этом. У кого не хватает мудрости, сказано, да просит у Бога, дающий всем просто и без упреков. Упреки в каком смысле? Ну, ты сколько прожил и не имеешь мудрости там прочее. Нет, никаких упреков. Очень важно иметь эти слова. Нам все время надо говорить. Вот кто сегодня больше всех ошибется в слове, братья и сестры? Я. Я больше всех говорю и где-нибудь ошибусь. Да неужели мне, чтобы не ошибиться, промолчать, как и вы? Да где-то ошибусь, а Бог поправит. Но лишь бы говорить слова здравого смысла. И чтобы каждое слово было приправлено благодатью. В книге Левит, это третья книга Моисея, во второй главе, в 11 стихе сказано так: ничего квасного не приносите в жертву, и меда тоже не приносите в жертву. Обратите внимание, квасного нельзя приносить, и меда нельзя приносить. Я просто хочу сказать, милые, не старайтесь так вот ублажать медом в ваших проповедях, чтобы красивые они были, лишь бы слова здравого смысла были. Чтобы было все чисто и свято. Плохо, когда кто расскажет какой-то рассказ придуманный, этого и не было, а ради того, чтобы интересно было, начинает что-то сочинять. Никуда это не годится. Мед этот не нужен, он будет горьким. Нельзя в жертву такое приносить. Хотя и рассмешишь публику, там прочее. А некоторые говорят, я слышал таких проповедников, которые говорят: что вы такие все сумрачные, радоваться надо, веселиться, улыбку, братья и сестры, где ваша улыбка? А то уже мои дети говорят: папа, о чем члены церкви похожи на лошадку? Все время голова вниз. А я хочу сказать, голова вниз, потому что лошадка под нагрузкой все время. А если хи-хи-ха-ха, и все улыбка, говорят, что а чего бояться Господа? Он есть любовь. Сам Христос сказал: сказываю вам, кого надо бояться. Могущего и душу, и тело бросить в озеро огненное, погубить. Вот его надо бояться. Нет, он праведен. Он без рассуждений никаких не сделает ничего плохого никогда. Но абсолютно он справедлив. Обратите внимание, Царство Небесное подобно неводу. В этот невод попала всякая рыба. Вытаскивается на берег, хорошую сосуды, а плохую во тьму внешнюю, где бывает плач и скрежет зубов. Это плохую. А до времени они все вместе. До времени, братья и сестры, мы все вместе. Но лопата его в руке его. Он свою лопату никому не доверит. Он сам нас будет сортировать. Последнее слово за Господом. Любишь ли ты меня? Это единственное условие, которое Господь ставит в основание того, можно ли тебе поручить служение. Любишь ли ты меня? И в Царство Небесное, братья и сестры, мы войдем в зависимости, любили ли мы Господа здесь на земле. Ведь самая первая заповедь, братья и сестры, какая? Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоею, всеми помыслами твоими. Ну, все отдать Господу, вот так душу свою. Это самая первая заповедь. Возлюби Господа Бога твоего. Скажите, разве что-то лишнего он просит? Скажите, разве можно уличить Иисуса Христа в какой-то неправде? Или что-то пообещал и не выполнил? Или вам чем-то он задолжал? Или обманул? И ничего этого не найдете во Христе Иисусе. А в то же время есть категории людей, о которых апостол Павел говорит: кто не любит Господа нашего Иисуса Христа, анафема. То есть такая категория, которая не любит Иисуса Христа. Нет, словами, может быть, никогда не говорят, что я не люблю Господа. Но по жизни он мне не нужен. Есть, что вы говорите ко мне: Господи, Господи, а не делайте того, что я вам повелеваю. Если ты говоришь, что я люблю Господа, соблюди заповеди мои. Это так говорит Господь. Вот приближаются ко мне люди, которые на устах своих говорят: Господи, Господи, а сердце их далеко от меня. Он же сердцеведец. Здесь никакого рентгена не надо. Вот приближаются ко мне люди, которые устами своими чтут меня, а сердце их далеко. Сказано, Бог вручал себя тем, ну, которых видел насквозь и знал, кому может себя вручить и кому нет. Вот под таким рентгеном мы все, братья и сестры, принять такое служение – это весьма ответственно. А, милые мои, когда Бог вас благословит, и благословение будет большим, не переписывайте себе ничего. Не потому, что мы такие талантливые или там еще какие-то по природе, а Бог дал, ему должно и прославиться. А прославляющих Бога Бог сам прославит. Вокруг престола 24 старца, которые сняли венцы свои золотые и повергают к ногам Агнца, сиящего на престоле, и говорят: «Достоин ты, Господи!» Значит, Господь удостоил этих старцев и увенчал их венцами. А они снимают венцы и говорят: «Ты достоин!» Какая красивая перекличка. Господь говорит: ты достоин, а ты говоришь: Господи, ты достоин. Вот так и пусть будет у вас всегда. Я бы очень хотел, чтобы вы по жизни своей были бы самыми примерными и готовы нести всю тяжесть церкви на своих плечах, чтобы Бог возложил на вас полноту ответственности за церковь. Я сделаю столпом в храме Бога моего. И тех, которые больше всех потрудились, им обычно как-то здесь на земле отмечают их, ставят на высокий пьедестал, ну, величают их разными там вот словами. А Господь не так. Если ты победил, Бог удостаивает тебя, припаяшут тебя и поведут куда не хочешь. Но Бог и тогда под контролем будет держать ситуацию. И тогда, когда мы были в очень тесных обстоятельствах в заключении, мы всегда говорили: «Господи, не моя воля, но Твоя да будет». И Бог являл волю свою. И мы дожили до славных дней, когда мы не только на небе прославим Бога, но и здесь на земле, общаясь друг с другом, величаем Бога нашего. Кто-то скажет: жертвовать для служения, ну это выгодно это или невыгодно? В материальном плане жертвовать всегда невыгодно, в материальном плане. У тебя 10 овечек, ты захочешь принести кого-то в жертву, а после жертвоприношения уже не 9, не 10 будет, а 9 у тебя. И притом самую породистую ты должна принести в жертву. Если мы имеем дело с Богом, то Бог благословит тебя, во 100 крат больше даст, чем мы отдаем для служения Богу. Служение Богу, Он возьмет на себя ответственность и за твоих детей. Вы думаете, может быть, сами справитесь и с детьми, и направлением их сердец? Нет, не справитесь, нет. А Бог управит сердцами и ваших детей, как в подарок. Не знаю, кому я обязан своим служением, но думаю, что своим родителям. Я отца, не знаю, 6 лет, с 6-летнего возраста. Разве Господь в долгу останется у моего отца, который не познал радости отцовства, ну, долгое время видеть, увидеть детей своих? Он жизнь свою отдал в тюрьме. Но и слава Богу, таковы пути Господни. И Господь наш никогда в долгу пред нами не оставался. Вот это вы хорошо знаете. Тебя увидел я праведным в роде сем. Войди ты и все потомство твое в ковчег от вод потопа. Это Бог обратил внимание, что ты любишь Бога. И Он благословляет и твое потомство, войди ты и все семейство твое. У Ноя в семье не все было благополучно. Там был хам, настоящий хам. Господи, а за что ты хама-то в ковчег ведешь? А Господь скажет: у него папа хороший. И ради папы войди ты и все семейство твое в ковчег отвод потопа, ибо тебя увидел я праведным вроде всем. Тогда и хаму хорошо будет. Всем будет хорошо, если мы найдем благоволение у нашего Господа. Хочу обратить внимание, братья и сестры, что мы служение, посвящение для служения в узком кругу не совершаем, а в присутствии всей церкви. Для чего? А для того, чтобы свидетель была вся церковь, для того, чтобы помолиться всей церкви о вашем служении. И хочу задать один вопрос, который задавал Иисус Христос своему ученику, апостолу Петру. Любишь ли ты Господа? Готов ли заключить с Ним союз сегодня для служения на всю твою жизнь? Сколько Бог продлит тебе здесь на земле быть верным последователем, послушным рабом Господа нашего Иисуса Христа? Если да, скажи свое святое «да» громко так, чтобы церковь слыхала. Пожалуйста. Да. Да. И небо свидетель этому «да», и церковь свидетель этому «да», и жены свидетели этому «да». И в 62-м году у меня было, надо мной была молитва посвящения на служение. И брат, ответственный за это, говорит жене моей: «Сестра Вера, согласна ли ты, чтобы твой муж с сегодняшнего дня, во-первых, принадлежал бы Богу, во-вторых, церкви, ну а в-третьих, что останется тебе?» Я испугался, смотрю на нее, а я не слыхал таких вопросов-то никогда. А жена молчит, кивает головой. «Сестра Вера, как понять кивок головы твоей? Значит, согласна?» Опять кивает головой. «Братья и сестры, согласилась жена». Ну вот так, я был, помню, как у меня было. Ну а ты, сестра Мария, согласна ли ты сегодня, чтобы твой муж обещал бы Господу нашему пред церковью посвятить себя для служения? Ну и с учетом того, что Бог все заботы ваши возьмет на себя и будет помощником во всей вашей жизни, можешь ли ты на его посвящение сказать свое святое «да» пред церковью?» Сестра Мария сказала «да». Слава Богу! Братья и сестры, какое счастье! Это ответ сегодня самого Бога на наши молитвы. Мы молимся, чтобы Бог выслал делателя на ниву свою. И Он такой добрый. И расположил сердца наших братьев и сестер добровольно посвятить себя Господу. А знаете, как сказано? «Вяжите вервями жертву и ведите ее к ногам к рогам жертвенника». Верви – это веревки. Веревками связывают жертву и на жертвенник кладут. Я хочу сказать, если бы я не был связан, я бы не выдержал всей нагрузки. Я связан обещанием Богу. Я не имею права развязываться и кричать: «Господи, да неужели мне больше всех надо? Больше всех надо, больше всех надо». И трудись, сколько ты сможешь, пока Бог будет тебя употреблять.